POV Катя. «Что? Я его преследую? Неужели он и правда подумал, что я за ним следила?» Я распахнула глаза и замотала головой. «Глупость какая!» «И не думала даже, честное слово!» «Нет, ну до чего же неудачное стечение обстоятельств?» «Ну да, не поверили мне!» «И вцепилась в меня сейчас как клещ случайно? Тебе мало фонтана? Еще скажи, что мимо проходила!» Воробушек нахмурился и вскинул на плечо спортивную сумку. На этот раз не стал по мне проходиться сканером, как в прошлый раз, а сразу признался. «Что-то мне подсказывает Уфимцева, что твое честное слово тоже часть дурацкого эксперимента. Как удобно, не находишь, закончить его прямо сейчас? Тем более, что я тебе уже кое-что обещал». «Ты о чем?» «Сунуть головой в фонтан и обо всем забыть. Во всяком случае, мне этого очень хочется». «Ух, похоже, я его и правда разозлила. Мы продолжали смотреть друг на друга, и под сердитым синим взглядом мне вдруг стало не на шутку совестно от того, как мои действия выглядят со стороны. Кажется, действительно перебор. Вот стоит сейчас Ванька и представляет себе, как зрелищно Уфимцева уходит под воду, пуская пузыри вместе с учебниками физики и философии. Ну кому же это приятно?» Я неловко потопталась и постаралась улыбнуться. «Послушай, Вань, я понимаю, что это кажется странным и все такое, но я действительно случайно в тебя врезалась. Так бывает. Я здесь работаю неподалеку, точнее, подрабатываю в зоомагазине и просто шла домой. А ноги... В общем, я сегодня не очень маневрена, да еще и задумалась кое о чем. А тут ты». «Не верю. Сотни людей вокруг, а ты почему-то врезалась именно в меня дважды за последнее время. Да, по-моему, все в порядке у тебя с маневрами, Уфимцева. А вот с наглостью проблема. Еще неделю назад я о тебе знать не знал, а теперь у меня такое чувство, что ты везде». «Что?» Я даже рот от возмущения открыла. «Я же все объяснила!» На лице Воробушка нарисовалось насмешливое выражение. «Повтори, где ты сказала работаешь? В зоомагазине?» «Ну, конечно. Кто ж тебя такую зубрилку в приличное место возьмет? Наверное, за хомячками убираешь?» «Так, началось. А вот это он зря. Семейный бизнес, знаете ли, это как честь. А за честь и покалечить можно!» Я подобралась и шагнула под синий взгляд Воробушка. Поправила сердито на носу очки. «Убираю. Не стала отрицать. И даже за змеями убираю. Вот здесь». Хлопнула ладонью по сумке. «Шабашку ношу. Свежесцеженный яд черной мамбы. Могу угостить, допросишься». «Значит, ты не пойдешь к Софии и не передумаешь?» — сердито бросил парень. «И не мечтай!» Я воинственно хмыкнула. «А не согласишься по-хорошему, я у тебя под домом торчать стану. С плакатом «Не дадим Воробушку остаться неучим» и хомячков захвачу, боевых с томагавками». Как-то странно Ванька изменился в лице, словно задумался. А я-то уже приготовилась, что мне сейчас кирдык придет. Даже сумкой собралась защищаться. «Ноги, говоришь, болят?» Он вдруг улыбнулся, став обаятельным до невозможности. «От бега?» И поинтересовался вполне дружелюбно. «Так ты свободна сегодня вечером, очкастик?» Вот ведь логика. Что-то я не уловила сути в перемене его настроения. «Вообще-то да. А что?» Удивленно моргнула. «А то! Так и быть, согласен я на твой эксперимент. Я тоже свободен, так что займемся уроками прямо сейчас». «Сейчас?» Но Воробушек уже схватил меня за локоть и потащил за собой к выходу из трех китов. Не очень-то вежливо потащил. «Именно. Садись давай, чего встала?» Бросил поверх плеча, когда мы оказались на стоянке, и он лихо взобрался на мотоцикл. Нет, не так. Сел, как садятся в фильмах брутальные парни, на офигенный спортбайк с логотипом BMW на крыле и погладил его, как всадник коня. «Ух ты! Красота-то какая! Мне тоже захотелось его потрогать и погладить. «Мотоцикл, в смысле?» «Ну, я жду». «А? Да, знаю, туплю. Но он же не всерьез предлагает?» «Оказалось, что очень даже по-настоящему». «Послушай, Уфимцева». Воробушек даже не оглянулся. Натянул шлем и щелкнул у подбородка молнией дорогой черной куртки. Опустил руки в кожаных перчатках на руль. «Надоело мне с тобой спорить. Одно твое слово, и мы забудем друг о друге раз и навсегда. Скажи «нет», и я уеду один». «Так ты чего?» Я вытянула мордочку, отказываясь догадаться. «Предлагаешь мне сесть с тобой, что ли?» «Ну не могла я поверить, и все тут. Это же сам Ванька Воробышек. С чего бы ему меня катать, заучку-ботаншу?» Вот теперь парень оглянулся. «Удивительная сообразительность. Ты точно гений, Уфимцева, как о тебе говорят, или умело прикидываешься?» «Пришлось лезть на байк, доказывать гениальность. Только ты меня не потеряй», — попросила парня, кое-как устраиваясь за его спиной. «Надо же, как высоко, и места совсем немного. И как-то уж слишком тесно пришлось к нему сесть. И я скорости боюсь». «Отлично!» Почему-то довольно хмыкнул Воробышек, включая зажигание. «А мы куда?» «Много вопросов задаешь, Зубрилка. Лучше капюшон натяни и очки сними». «Вань, а за что мне здесь держа...» «А-а-а! Мама!» Мотоцикл рванул с места, поймал ветер, лег на крен, входя в поворот, и я поняла, за что. Вцепилась Воробышка, расплющив щеку о широкую спину, как макака во время цунами в пальмовое дерево. «Вот ведь Иванушка Шумахер! Рррр! Ну прямо вынуждает меня себя обнимать! Хотя если бы нас сейчас увидели туалетные миски с красоткой Снежаной во главе, точно бы от зависти лопнули! А-а-а! Главное, хорошенько зажмуриться!» «Все, приехали! Слезай, Уфимцева! Эй! Я сказал, приехали! Отлипни, клещ!» «Что? А? Где?» Я отцепилась от Воробушка и натянула очки. «Жива! Слава богу, жива!» Мышцы на ногах окаменели, и я каракатицей сползла с мотоцикла. Выдохнув, огляделась. Неброская вывеска на фасаде незнакомого здания сообщила мне, что мы находимся в почтовом переулке у развлекательного клуба «Дэнс». «Что? Ого! Развлекательного? Это зачем мы, интересно, сюда приехали?» В душе трусливо шевельнулось подозрение. Здание клуба выглядело не очень презентабельно. Обычный кирпичный фасад. А вот компания у входа собралась весьма колоритная. И некоторых из этих парней я уже видела раньше, с Воробушком у фонтана. И некоторых из здесь присутствующих девчонок тоже. Ну надо же, впору удивиться. Провидение все-таки меня услышало. У крыльца стояла сама мисс Университет с подружками. И, конечно же, все при вечернем параде. Недавние обидчицы полуобернулись и застыли, разглядывая нас. Глаза от удивления распахнулись. «Ой, сейчас точно кто-то лопнет!» Вот только не от зависти, как мечталось, а, кажется, от смеха. «Привет, птиц!» Окликнул Воробушка светловолосый парень, когда тот заглушил двигатель, стянул с головы шлем и осадил мотоцикл на подножку. «Что я вижу? Неужели ты изменил собственным планом и вспомнил о нас? Не ждали?» Он подошел ближе, и парни обменялись рукопожатием. «А это кто с тобой? Младшая сестра, что ли?» В затянутом завязками капюшоне и очками в пол лица, с косой на плече и раздутой Карлсоном куртке, я, должно быть, смотрелась комично и значительно младше. Пришлось быстренько стянуть капюшон и поправить волосы. Правда, это не очень помогло. Оставались задравшиеся на лодыжке джинсы. От крыльца долетели удивленные смешки тех, кто меня узнал. Нет, ну в самом деле, что я им, клоун, что ли? Я засуетилась, поправляя на себе одежду. Воробушек и не думал помочь. Ответил равнодушно, пряча перчатки в карманы куртки. «А это, Лаврик, клещ. София навязала. И пока я не найду против нее подходящий инсектицид, она будет рядом». Он произнес это в двух шагах от меня, и щеки тут же вспыхнули, как спички. Светловолосый Лавр оценив пренебрежительный тон друга, с готовностью хохотнул. «Привет, Клещ! Уф, какие мы сердитые! А еще вундеркинд! Что, ботаник, счастливый билет вытянула?» Это еще неизвестно, кто вытянул. Но ему не все было понятно, и он спросил. «Птиц, в каком смысле рядом? В ближнем контакте, что ли?» «Типа того», — усмехнулся Воробушек. «Если выдержу». «Я от этой ситуации и сам не в восторге. Декану Софии взбрело в голову увидеть нас в парном танце на празднике факультетов. Так что мне придется ее терпеть, если я хочу сдать летнюю сессию». Светловолосый присвистнул, а я рассердилась. «Ну, спасибо тебе, Воробушек. Лучше бы о хвостах вспомнил, которые не сдал». «И надо же, на меня посмотрели». «А я не обещал быть вежливым, Уфимцева. И памятливым не обещал. Я тебе вообще ничего не обещал. Не нравится?» Синие глаза сверкнули. «Давай чеши домой. Только не забудь позвонить Софии и сказать, что ты от меня сама отказалась. Это будет отличный выход для нас двоих». Это было обидно, очень. Компания у крыльца с интересом за нами наблюдала, и мне пришлось долго поправлять на носу очки, чтобы скрыть блеснувшие в глазах слезы. Нет, для меня это будет полным поражением. Но сказать получилось твердо. «Не дождешься». «Так я и думал», — кивнул Воробушек. «Отлично. Значит, прямо сейчас и начнем наш первый урок танцев». Он оскалился кривой ухмылкой. «Пошли внутрь, Уфимцева, чего ждешь? Я тебя не развлекать сюда приехал. И не заставляй меня тянуть тебя за руку». «Тянуть? Фантазер». Не успел сказать, а сам уже преспокойно себе развернулся и отправился с другом в клуб, случайно забыв меня на улице. Светловолосый лаврик снова весело хохотнул и обернулся, а я, выпустив пар из ноздрей, потопала следом. Еще никогда, никогда мне не приходилось испытывать такой стыд и находиться в такой глупой ситуации. «Эй, мышь, стой!» У самых ступеней крыльца дорогу вдруг заступила Снежана с подружками. Девушка заправила остриженную под каре прядь за ухо и окинула меня насмешливым взглядом. Уткнув руку в бок, гордо выпятила бюст. «Кого я вижу? Неужели это Уфимцева и неужели с самим Воробушком? Девочки, мне кажется, или наша ботанша уже на полпути к успеху? Как думаете, нам стоит начинать беспокоиться?» «Ты же слышала, Снежанка, что сказал Иван. Его заставили», — заметила Высокая. «Зная куратора Софию, в это легко поверить». «А я бы, девочки, на нашем месте всерьез испугалась». Наигранно ужаснулась Розоволосая. «Мне кажется, я увидела в глазах Воробушка любовь. В тот самый миг, когда он стряхивал заучку с себя. А вдруг это и есть то самое чувство, которое с первого взгляда, в таком прикиде, я у мамы пугала, у Фимцева неотразимо, у парней никаких шансов. Так и вижу, как Ванька сходит от нее с ума, бедняга. Думаете, это на всю жизнь?» Девчонки рассмеялись, а я скривилась. Юмористки. От их шуток так весело, что даже скулы от скуки свело. Нет, похоже, я ошиблась. Здесь не Марианская впадина. Здесь глобальный материковый разлом. «Можешь продолжать в том же духе, мышь, и мы дружно помашем тебе на прощанье лапками. Пока универ. Хотя кому-то здорово подфартило». Брюнетка задумчиво усмехнулась. «Даже удивительно, какие в жизни бывают совпадения. Ты и Воробушек на празднике факультетов? Ну надо же!» «Ну, конечно же, совпадение! Именно! Вот и продолжайте, грымзы, так думать! Сколько вас таких, верящих, что горы ходят к Магомедам, а удача любит ленивых? Тысячи! А я проглочу обидный смех и продолжу ковать победу собственными руками или ногами. Судя по тому, как сильно у меня ноют нижние конечности, то я просто кузнец-виртуоз». Я оглядела девчонок, упрямо вскинула подбородок и поправила очки. Пугало так пугало. Ничего, когда-нибудь кто-нибудь и меня обязательно полюбит. Вот такую, в очках и с косой. Неотразимую и единственную. И да, на всю жизнь. На пути к двери стояла Снежана, и я шагнула именно к ней. «Ты мешаешь мне пройти, мисс Коготь. Отойди», — хмуро сказала. «Да, меня стряхнули, но я не собираюсь уступать, так что лучше спрячь свои лапки, а то я могу и повторить болевой приемчик. Или вы готовы проиграть? Что, струсили?» Я распихала подружек плечами и поднялась на низкое крыльцо. Обернулась перед самым входом. «Ах да, я вот что еще хотела сказать девочке. Остроумие надо оттачивать не о плинтус, он не для этого предназначен. Поймете это, и, может, хоть тогда не будете выглядеть жалкими занудами. Буратины!» И высунула язык. «Что? Эй, ты, ботанша, выражение выбирай!» Но я уже вошла внутрь здания и остановилась, почувствовав прохладу главного зала. «Ну и противные же эти грымзы! Терпеть их не могу! Вот верно говорят, что наши мысли материальны. И кто меня просил о них вспоминать?» Я осмотрелась. «Так вот, значит, как развлекается народ. Клуб «Дэнс» не отличался помпезностью. Вполне себе милое место, хотя и скромное, как для такого большого города. Несколько столов для игры в бильярд и аэрохоккей, небольшой освещенный бар со стойкой, сцена для караоке с соответствующей надписью и танцевальная зона. Никакого алкоголя, судя по табличке на стене. Скорее клуб досуга молодежи, чем какое-то супермодное заведение. Даже мне это понятно. Хотя охранник имелся, тихий мужичок лет 50 очень суровой наружности. Он и попросил меня не загораживать проход и оттопать в сторонку. Впрочем, денег не спросил, и я послушно встала себе под стеночку. Воробушек с другом стояли у танцевальной зоны, где вовсю проходила разминка брейкеров, и разговаривал с парнями, наверняка обо мне позабыв. Играла быстрая ритмичная музыка, народ потихоньку разогревался и подтягивался с улицы, и я невольно засмотрелась на танцевальные кульбиты. И на Ваньку, который, сняв куртку и оставшись в майке и джинсах, и сам вовсю резвился на специальном покрытии в полу, выполняя вращения, стойки и всякие брейкерские фишечки. Ну и как мне к нему подойти? Неудобно что-то. Да и не до меня там. Может, мне домой пойти? Но тогда ведь получится, что я сама отказалась от воробушка, и он первый об этом скажет. Я прошла к бару и села на стул, точнее, влезла. В подобных заведениях мне еще не приходилось бывать, но фильмы я видела, в ресторанах с родителями бывала и знала, что с барменом следует говорить вежливо, а лучше поздороваться и спросить. «Здравствуйте, уютно тут у вас. А содовую можно?» Бармен, парень лет 27, поднял лицо от столешницы за стойкой и взглянул с вопросом. «Чистую? Или, может, коктейль?» «Ну...» Я улыбнулась и пожала плечами. «Можно и коктейль. А что у вас есть?» У бармена много чего было, и об этом сказала профессиональная улыбка. Он словно и не заметил, что я здесь новенькая, и смотрю на него сквозь черепашьи очки. «Если и не все, то многое. Безалкогольный мохито, апельсиновый шмель, сникерс-милкшейк, яблочный сок и просто ягодный лимонад. Скажи, что тебе по душе, и я постараюсь это дать». «Ух ты! Я так обрадовалась, что даже на табурете развернулась. Пить хотелось просто жуть. Я попросила бармена сделать сникерс-милкшейк и почти сразу же ощутила, как во рту разливается вкус карамельного сиропа. Такой явственно ванильный с шоколадными нотками, что от нетерпения невольно причмокнула языком. «Ммм, вкуснотища! А пенка!» Я взяла протянутый мне парнем бокал с коктейлем и с удовольствием отпила глоток. Напиток оказался не хуже, чем в ресторане отцовской гостиницы. А папа к качеству меню очень щепетилен. Это он дома трескает мамины вареники и помалкивает в платочек. Но когда дело касается бизнеса... Эх, как на море-то охота! Вдруг мелькнула мысль. И чтобы лето, солнце, воздух и книги. Много-много книг. И никаких грымз. нигде. Но помечтать мне не дали. Знакомый голос прошипел недовольно возле уха. Я аж подпрыгнула. «Уфимцева! А ты чего расселась, мелочь? Ты вкалывать сюда пришла или коктейли распивать? Почему я тебя искать должен?» «Ой, воробушек!» Нарисовался за спиной. Высокий, грозный и красивый. Глазами сверкает. «Надо же, вспомнил! А сколько внимания и все мне!» «Тьфу! Прыщ! Прыщ! Прыщ! Дважды тьфу! Хоть бы один вылез на мордахе для приличия!» Я растерялась. «Ну, так я же... Ты же сам сказал и ушел». «Я просил не заставлять тянуть тебя за руку, не маленькая. Сама навязалась, а теперь в кусты?» — рявкнул парень. «Время — деньги, Уфимцева. Смотри, будешь должна, не рассчитаешься. Я не собираюсь с тобой здесь торчать вечно». Сам просил, а сам потащил, вцепившись в запястье, только коса запрыгала. Поставил на танцпол возле своих друзей и сказал: «Ну давай, зубрилка, покажи, что ты умеешь». «А что я умею?» «Да ничего. Особенно под взглядами симпатичных парней. Только краснеть от злости и стыда. Но воробушек и сам стоял злющий, вот-вот зарычит, и я показала волну руками. Знаете такую, когда одна рука волнообразно пригибается к телу, а вторая поднимается?» И в точности повторила обратно. Ногами я сейчас точно ничего изобразить не могла. Да и не сейчас тоже. Когда я проворачивала с воробушком прием «Терновый куст», «Волк-кролик», я ему почти не врала. Я действительно не умела танцевать. Некогда было учиться. Парни вокруг рассмеялись, а я насупилась. Снежана с подружками, оказавшиеся неподалеку, дружно захихикали. И только бармен ободряюще улыбнулся и поднял кверху большой палец. «Вот спасибо, человечище! А заведение тут у них все равно скучное, если даже такие новички, как я, сразу же становятся гвоздем программы». «Все», — ответила, опустив руки. «Больше ничего не умею». Воробушек сначала изумленно уставился на меня, потом прыснул, а потом громко рассмеялся. «И я бы на твоем месте так не хохотала! Клюв отвалится!» Не сдержалась. «Между прочим, это тебе со мной на празднике танцевать! Мне-то что, я еще один доклад расскажу, а тебе позор на весь университет! И это я еще про газету и фонтан молчу!» «Достал!» Вот так бы сразу! Чуть не подавился, но замолчал. А Клюв припомнил, заставив прыгать под музыку на скакалке. «Ай, ой!» «Быстрее, Уфимцева, еще быстрее!» «Нет, все-таки у тебя странные конечности. Интересно, вы все ботаники такие, или только мне деревянная досталась?» «Тебе досталась самая умная!» Захотелось ответить. «И самая отчаянная!» «И она, конечно же, наглому птицу все припомнит!» Но вместо этого... Я устало возмутилась, уже без сил переступая через скакалку. «Я думала, что мы будем учиться танцевать, а ты меня заставляешь прыгать». Воробушек и сам не стоял на месте, умело двигаясь под музыку. Он не смотрел на меня. Рядом танцевали его друзья, так что я и вовсе остановилась, еле дыша и вспотев до чертиков. «Мы?» — удивился он. «Ты хотела сказать «ты», Уфимцева. Ты будешь учиться танцевать. Мне незачем. Это мое море, и я в нем рыба». Рыба не выдержала и ушла под воду, то есть в образовавшийся круг к другим парням. Тусовка набирала обороты, народу прибавилось, и обо мне забыли. Музыка заиграла громче, парни разогрелись и вошли в раж. Сменяя друг друга, принялись выполнять стойки, вращения и кручения, показывая классный нижний брейк-данс. Я дождалась, пока воробушек выполнит что-то невообразимо крутое, как следует отколбаситься на радость завизжавшим от удовольствия девчонкам, подковыляла ближе и дернула его за майку. «Эй, воробушек, ну хорошо, я... Так я буду учиться танцевать или нет?» требовательно спросила. Мою руку стряхнули с плеча, как назойливую муху. «Будешь. Вот сейчас еще 500 раз попрыгаешь и перейдем к растяжке. Думаю, что на сегодня с тебя хватит». «Что?» Я отшвырнула скакалку и гневно уставилась на оскалившегося пернатого, которому вот прямо руки зачесались. Тут же захотелось общипать перья или начистить клюв до блеска. Или вот чисто по-женски найти скалку и как шандарахнуть между глаз, чтобы окосил и не встал. «Ваня, привет, как дела? Мне обидеться на тебя или подумать?» Какая-то мартышка скользнула между нами, отодвинула меня в сторону крутым бедром и повисла на воробушке, обвив его шею руками, словно он, ее лично пальмовое дерево. Рыжий хвост ударил по лицу, и мои уголки губ уныло повисли. Надо признать, что висела она на нем куда живописнее меня. «Привет, Ева!» Иван обернулся и выдавил улыбку. «Ты о чем?» «Проходишь, не замечаешь? Ну сколько можно этой малолеткой заниматься? Лучше мной займись, 2 дня не виделись, я так скучала. Кстати, я точно помню, что давала тебе свой номер телефона. Ты что, его забыл?» Воробышек на секунду завис, а я хмыкнула, поразившись такой наивности. «Он его не забыл. Этот квази-дятел о нем вообще не вспомнил. А судя по бегающему взгляду, и о девчонке тоже. Она что, не знает, какая у воробьев короткая память? У мышей и то больше». Но сразу же за незнакомкой стояла я, смотрела в упор на воробушка, и он, не отрывая от меня глаз, наклонился и поцеловал рыжую в губы. Ага, и руку на задницу опустил. «Ну прямо цирк на шесте, дайте 2 билета». Хотя я ж типа в него влюблена, и сейчас наверняка должна рыдать и все такое. Бежать, спотыкаться, падать и так 20 раз, пока не скрою с глаз с разбитым носом. Тоже мне, самец кокоду, распустил гребень. Но девчонка была с формами, и парни одобряюще заулыбались, оценив длинные ноги красотки. Вот только воробушку явно хотелось не обниматься, а тусить. Как-то уж слишком быстро он от нее устал, отцепив от себя и вытерев рот. «Потом, Ева, чуть позже увидимся», — сказал и отвернулся. Вот я бы на ее месте обиделась на грубость. А она ничего, хохочет. Может, и на этот раз надеется всучить визитку. Но, кажется, с меня на сегодня и правда хватит. Устала я от всяких недоорлов с недоорлицами. Я развернулась, нашла свою куртку и пошла поковыляла к бару. Дождавшись внимания бармена, спросила, отыскав в кармане и положив на стойку банковскую карту. «Извините, сколько я вам должна за коктейль? Мне пора уходить, и я хочу рассчитаться». Парень подошел ближе, вежливо озвучил сумму и добавил: «Извини, но в нашем клубе оплата только наличными». «Как так?» Я растерялась. «Ну да, много ли раз я бывала в подобных местах? Могла бы и головой подумать, прежде чем заказывать. А что же мне делать?» Бармен понимающе усмехнулся. «Я думаю, не расстраиваться и заставить заплатить за коктейль своего парня». Он кивнул в сторону забывшего обо мне воробушка. Да и не только обо мне. Рыжая в сторонке явно скучала с подругами, вяло покачивая под музыку бедрами. «Но он не мой парень, совсем нет». «Но вы ведь вместе пришли? Точнее, это он привел тебя сюда?» «Ну...» Я подозрительно уставилась на бармена, начиная понимать его логику. «Вообще-то да, Ванька. И не просто привел, а даже привез, сам». «Вот, значит, Иван и заплатит. Видишь, как все просто. Так что прячь карту и оставь это мне. Разберемся». «Ух ты!» От такой маленькой подлости губы разъехались в довольной улыбке. Я протянула руку. «Катя!» «Мирон?» Бармен пожал мою ладонь, а я внимательно в него вгляделась. «Мне кажется, или я тебя где-то видела?» Спросила. «Твое лицо кажется знакомым». «Ты ведь младшая сестра Светы Уфимцевой?» «Да. А откуда ты?» «Мы учились со Светой в школе, и я как-то бывал у вас дома». «Ну, конечно!» Я ойкнула, наконец-то узнав парня. Светка в свое время кого только в дом не водила, и я вспомнила худенького встрепанного очкарика. «Мирон Сергеев! Точно!» — удивилась. «Только на фотографиях ты всегда в очках, а сейчас без и вообще...» Я приподняла плечи, показывая, что парень знатно возмужал. «А сейчас я в линзах и увлекаюсь бодибилдингом, но ты об этом...» Мирон приставил палец ко рту. «Никому». «Обещаю». «Вы со Светой очень похожи». Сергеев дружелюбно усмехнулся. «Помню, в выпускном классе она водила нас к себе домой по очереди показать семейного уникума. Тогда она твердо была убеждена в том, что на свете нет человека умнее тебя». Он засмеялся. «Так что давай, девочка, покажи этому невежливому засранцу, чего ты стоишь. Я в тебя верю. Это мой клуб, приходи, когда захочешь. Буду рад видеть». «Вот это да! Все-таки невозможно в жизни предугадать, за каким поворотом тебя подстережет приятный сюрприз. Приду, обязательно приду». Я уже отошла от стойки, но вдруг вернулась. «Мирон, а можно я тогда и вот это захвачу?» Обнаглев, показала парню на дорогую шоколадку с лесными орехами. Униженное достоинство и потерянные килокалории просто вопили, так требовали восстановить справедливость. Хозяин клуба с пониманием ухмыльнулся. «Можно». «Тогда мне две. И передай воробушку, что сдачи не надо, Катя сказала. А пусть не жадничает».